Человек, общество. Дорогая о Господе М.П. В Святом Евангелии есть такой ответ Спасителя на искушающий вопрос: «Отдавайте кесарю кесарева, а Богу Богова». Паспорт – это человеческое, а Богу нужно только наше сердце. Так, если мы живем в обществе среди людей, то и должны подчиняться законам общества. Получайте и паспорт, и пенсию. Это ведь тоже забота о вас, Господа, чтобы вы на старости, когда ослабеете, имели подкрепление. Умудри вас, Бог.